грубо всунул руку ей под платье и нащупал сосок. Остальное как бы забылось, и тело вновь пробивало щемяще приятным током, волна которого катилась от груди к голове, затем к ногам. Недосказанность в ощущениях теперь держала ее накрепко, остро-сладким жаром внизу живота. Чудилось, еще бы одно прикосновение его руки, хотя бы к руке, и наступит молнией сверкающее чувство. «Возьмите». Гелий протянул ей визитку. «И забудьте то, что произошло. Это недоразумение». «Да, это нервы и недоразумение». «А разве что-нибудь произошло?» «Я ничего не помню. Все как во сне». Он молча расстегнул рубашку, показал искусанные плечи. «Я тоже хотел бы забыть». Женщина потянулась рукой, однако Гелий запахнул рубашку и застегнул молнию на куртке. «Это сделала я? Не мог же я сам себя искусать и исцарапать спину. Представляете, что будет, если оператор на пульте включил запись видеокамер?» «Понимаю. Компромат», — тихо вымолвила Суглобова и дрожащей рукой потянула за карточкой. «Если это сделала я, то была без памяти». Гелий почувствовал ее прикосновение. Прохладная рука задержалась на пальцах, и он выпустил визитку. Карточка упала на пол, а ее рука становилась настойчивее, увереннее, и уже добралась до запястья. Он посчитал это за дешевый трюк, поднял глаза и тут же подумал, что если бы пришлось сидеть в бункере 99 лет, пожалуй, он выбрал бы ее. Стройное спортивное тело, сильные ноги, высокая грудь и темные, черные, от расширившихся зрачков глаза. С такой можно возрождать новое человечество. Гелий высвободил руку, поднял визитку. В ее взгляде скользнуло недоумение. «Как вас зовут?» — спросил он, чтобы вывести ее из оцепенения. «Марианна?» — вымолвила она, разглядывая свою руку. «Как странно! Я ничего не ощущаю. Обнимите меня. Пожалуйста, обнимите меня». «Зачем?» — тупо спросил Гелий. «Что это значит? Ступайте домой и не майтесь дурью!» — прикрикнул он. — Нет! — воскликнула Марианна и отпрянула. — Не смейте так говорить! Какое вы имеете право? — Право начальника, которого хотят взять в руки через постель, — отрезал Гелий, причем грубо и бесцеремонно. Она вырвала из его руки визитку, схватила шубку, сумочку и побежала в холл. По пути обронила перчатки, но не заметила этого. В коридоре остался лишь запах духов, названных в честь последней любовницы Наполеона. Гелий поднял перчатки и, поиграв пустыми пальчиками, спрятал в карман. Откуда-то послышался тоскливый звук, напоминающий плач уставшего от слез ребенка. Он огляделся, прислушался и понял, что это исходит откуда-то изнутри, будто плачет собственная душа. Движимый неким интуитивным позывом, Гелий двинулся по коридорам к двери, за которой сидел матка, и, вставив карточку в замок, толкнул ее ногой. Изображать главного врача больше не хотелось. «Что еще вы знаете о детях и мертвых душах?» — спросил Гелий с порога. У объекта, как отмечали наблюдатели, поведение было необычным. От него ждали буйства. Он же все свободное время спал.